Действие четвертое. В старом доме. Тоскует прялка где-то в доме. Кей-кору, кей-кору. Или дом заброшенный так стонет, зовя хозяев на ветру. Я даже слышу Хиромаса, тоскующий хозяйки плач. От злых намерений из глаза надежно о Мамори спрячь. Так мне намного легче будет закрыть тебя от тьмы невзгод. Ведь тьму в себе скрывают люди. Не демоны, наоборот. Боль ищет выхода наружу. Не находя, бьет по нутру. Я точно правил свод нарушу. Конечно, если не умру. Ты что, Сэймэй? Не думай даже. Я ясно вижу сгусток тьмы. И вряд ли кто-то нам подскажет, останемся ли живы мы. Идем скорей. Ступай потише. Я должен слышать прялки стук. Дом ожил и тревогой дышит, сплетая сеть беды вокруг. Скрипят полы и плачет прялка. Сэймэй спешит на скорбный зов. Здесь бедность на любовь гадалка. Кто к ней приблизиться готов? Везде мотки готовой пряжи, в ларях и просто на полу. Паук свои узоры вяжет, неслышно трудится в углу. Белесые паутины нити лежат, мешают на пути. Вдруг голос тихий. «Извините, вам здесь, наверное, не пройти». За ширмой тусклое свечение, и тихий вдох у губ дрожит. Душа кипит от возмущения и гонит смерть, желая жить. На старой ширме пляшут птицы. Сэймэй читает нараспев, идет на голос. Стан, ресницы. В секунды затихает гнев, и в Хиромасе нет опаски. Так девушка юна, тиха. Она создание из сказки. Откуда ей испить греха? Когда-то в доме были средства, теперь семья разорена. Неужто после смерти, бедствий, в дом возвращается она? Для юной девушки опасны места такие, госпожа. Как мне помочь, ведь вы согласны? Душа на острие ножа. У вас здоровье пошатнулось? Давно вы потеряли кров? Она печально улыбнулась. Хоть кто-то мой услышал зов. Всему виной дождь холодный. Обсохну и отправлюсь в путь. Знать, этот демон не голодный. Уж сожрала кого-нибудь. Прошу вас, имя назовите. Я Абэно Сэймэй, а вы? Мою бестактность извините. Я не представилась, увы. Я Моэ. Я живу без мужа. И нищету влачу одна. Моей печали верно служит лишь круглобокая луна. Я муж и маленький Санзюра. Мы жили плохо, но семьей. Как ящерка малыш был Юрок, но, к сожалению, не мой. И мужу что-то наболтали, что он испортит жизнь свою, чтобы Санзюра мы отдали на воспитание в семью. Он поначалу сомневался, слов первых ждал от малыша, потом озлился и сорвался, и плакала моя душа. Он вышел с малышом из дома, и это было в час змеи. Без колебания другому кому-то отдал сны мои, мои надежды и печали. Не знаю, у кого малыш. Искать его мне запрещали, но сердцу ждать не запретишь. Я обошла весь город, верьте, и умоляла, и звала. Мне доводилось спать под дверью, но я не искупила зла. Мой мальчик плачет неутешно. Он в новой нелюбим семье. Я слышу плач, вот кара грешна. Прошу вас, помогите мне. Я так хочу его утешить, чтоб он своей не рвал души и свет в душе его забрезжил. Как тяжело мне с этим жить. Ох, смерть она не осознала. Теряюсь даже. Как помочь? Нам дня, наверное, будет мало. Где тайна есть, там правит ночь. Санзюра ночью громко плачет. А днем вы слышите его? Шум дня его стена не прячет. Днем не припомню ничего. Сова на крыше поселилась. Воронье заняло гнездо. Судачат все, что это милость. А я не знаю, ждать чего. Какая может быть удача? Страдая, сын клянет весь свет. Сова на крыше. К смерти, значит? Нет, Моя. Думаю, что нет. Придем мы ближе к ночи снова. Не лишне глянуть на сову. Ребенку не хочу дурного. Пока послушаем молву.